Глава 8. На следующее утро я решительно поднялся с постели. Чувствовал себя уже хорошо, поэтому отлеживаться дальше смысла не видел. За окном тускло светило утреннее солнце. Самое время заняться физическими тренировками, что я решил ввести себе за привычку. Вот только для начала нужно найти какую-нибудь одежду. Да и привести себя в порядок не помешает. Мочевой пузырь уже настойчиво напоминал о себе. Вчера приходилось справлять нужду в подносимый мне слугой горшок, что было довольно унизительно. Но мать и лекарь были непреклонны в том, что вставать с постели я не должен. А чтобы не вздумал самовольничать, приставили слугу. Правда, сейчас он куда-то слинял, чему я только обрадовался. Где тут находится уборная, обнаружил довольно быстро. Мысленно хмыкнул, обнаружив подобие унитаза, которое больше напоминало кресло с дыркой, где вниз была подставлена какая-то посудина. О водопроводе тут, похоже, ничего не слышали. Махровое средневековье, чтоб его. Может, ввернуть кому-нибудь при случае идею канализации? Хотя кто меня послушает? Скорее посмеются. Мое мнение тут пока значит настолько мало, что внедрять в этот мир технический прогресс однозначно рано. И все-таки мне казалось, что раз тут есть магия, общество должно использовать ее на развитие цивилизации по полной. А на деле... Мда... Рукомойник тоже не порадовал. Всего лишь посудина, рядом с которой стоял кувшин с водой и лежали полотенца. Мыться же, очевидно, предполагалось в лохане, находящейся тут же. А помыться вообще-то не мешало бы однозначно. Валяюсь в постели незнамо сколько. Единственные же гигиенические процедуры, которые проходил за это время, обтирание мокрым полотенцем. Хотя то, что этим занималась довольно аппетитная служаночка, несколько скрасило ощущение. Пусть и поставило меня в неловкое положение, когда тело отреагировало должным образом. А оно у меня, между прочим, одолеваемое гормонами по полной, учитывая возраст Аллена. Причем он сам особой моралью не страдал и наверняка бы заставил служанку удовлетворить его, когда в этом возникла необходимость. Похоже, она того и ждала. Достаточно было вспомнить ее взгляд, когда она увидела красноречивые свидетельства моих желаний. И, похоже, в восторг от этого не пришла. Если вспомнить, как обычно Аллен поступал с ней и другими служанками, ничего удивительного. Задрал юбку, быстро сделал свое дело, не заботясь о чувствах девушки, и прогнал прочь. Ну да ладно. Сам уподобляться этому молодому олуху не собираюсь. Пусть и хочется. Но осознание, что принуждаю женщину, зависимую от меня по положению, лично у меня отбило бы всякое удовольствие от процесса. Охвалённая привлекательность что-то не спешила давать о себе знать. Относились ко мне так же, как и к прежнему Аллену. Обманул меня, что ли, наблюдающий, а взамен подсунул ущербный магический дар, как я и просил. Если так, то чувство юмора у него сомнительное. Пока все эти мысли вертелись в голове, я наскоро умылся водой из кувшина, нашел на полке зубной порошок, чье наличие весьма порадовало, и употребил по назначению. Посвежевший и довольный вышел из уборной и увидел пропавшего слугу. При виде меня он округлил глаза и бухнулся на колени. «Простите, Тираллен, я всего лишь ненадолго вышел. Не знал, что вы так рано подниметесь. Ох, неужели вам самому пришлось себя в порядок приводить? Простите!» «Да нормально все», — махнул я рукой. «Ты лучше одежду мне принеси, а то разгуливать в подштаниках и дальше как-то не хочется». «Конечно, Тираллен», — вскинулся он, но тут же вспомнил о чем то и осторожно сказал. «Так ведь ваша матушка велела, чтобы вы отдыхали как можно дольше». «Наотдыхался уже», — усмехнулся я. «Не переживай. С Тирой и Беатрисой я сам разберусь. Одежду давай. И это, какую-нибудь удобную для тренировок». «Тренировок? Тир? Но вы же... Я же...» Под моим нечитаемым взглядом поток возражений быстро иссяк. И он кинулся исполнять приказ. Хотя по пути продолжал бубнить об указаниях Тиры и Беатрисы о том, что она с него живьем шкуру спустит. Впрочем, тут он явно преувеличивает. «Матушка у меня добрейший души человек. Ни разу не отдала приказа выпороть кого-то, как делал отец или сам Аллен с сестренкой, как бы те ни провинились. И при этом умудрялась ставить себя так, что слуги выполняли малейший ее приказ с удвоенным рвением, одновременно любили и уважали. Наконец я был облачен в облегающий тренировочный костюм, в котором мое нынешнее хилое тельце смотрелось особенно жалко. И то, что магия увеличила мне силу, скорость и выносливость, на внешнем виде пока никак не сказалось. Чтобы оформить это и визуально, придется сильно постараться. Еще и безумно раздражали длинные волосы, которые тут считались непременной прерогативой высокого происхождения. Если бы не это, давно бы срезал чуть ли не под корень, но приходится подстраиваться под местные реалии. Заметив вдруг какую-то деталь в зеркале, которая заставила меня удержать взгляд на своем отражении дольше обычного, я нахмурился. Подошел ближе и придирчиво осмотрел свое лицо. Кажется или нет, что его черты стали более выразительными, а глаза уже не такие тускло-водянистые, как раньше. Может, магия так повлияла? Или то, что моя душа заняла это тело, и она непроизвольно его подстраивает под себя? Ладно, как бы то ни было, сейчас это не имеет никакого значения. Лишь бы окружающие узнавали. А так, подобные изменения ничего плохого мне не несут. Не обращая внимания на осуждающий взгляд слуги, который снова попытался мне напомнить о наказе матушки, я вышел из комнаты. В такую рань в замке еще было тихо. Можно было встретить только слуг, которые старались не создавать лишнего шума, чтобы не разбудить раньше времени хозяев. Только воины, тренирующиеся на специально выделенной для этого площадке, казалось, ничуть не заботились об этом. Под руководством лейтенанта Орвина Сердена, который был в замке за это ответственным, они вовсю мутузили друг друга тренировочными мечами или выполняли разминочные комплексы. Я в нерешительности замер. Как-то не ожидал, что у моих занятий найдется столько свидетелей. Но да ничего. Пусть поначалу опозорюсь, но постепенно добьюсь того, чтобы не приходилось краснеть за свою физическую форму. Лейтенант Серден, высокий плечистый мужчина 42 лет, с густыми усами и бородой, выправка которого сразу выдавала опытного воина, при виде меня отдал какие-то распоряжения парням и двинулся ко мне. «Тир Аллен, приветствую вас!» Он почтительно склонил голову, хотя подозреваю, что почтительность была наигранной. Вряд ли молокосос, наплевательски относящийся к воинским занятиям и прячущийся за мамкиной юбкой, мог его вызвать в глазах этого человека. «И я вас приветствую, Сердан», — церемонно сказал я, обозначив легкий кивок. «Рад вас видеть в добром здравии, Тир», — выпрямившись, сказал мужчина. «Я чем-то могу быть вам полезен?» «Можете, лейтенант», — широко усмехнулся я. «Погоняйте меня хорошенько, как и этих парней». Немая сцена. Похоже, таких слов Сердан точно не ожидал услышать. Но к его чести отговаривать или напоминать об отношении Тирры Беатрисы к подобному не стал. Лишь уточнил. «Вы уверены, что хотите максимальную нагрузку?» «Абсолютно. И не жалейте меня. И так достаточно прохлаждался без тренировок. Совсем форму потерял. Теперь, когда у меня пробудилась магия, надеюсь, что быстро смогу ее восстановить». Во взгляде Сердана отчетливо промелькнул скепсис, но возражать он не стал. «Как вам будет угодно, Тир Аллен. Тогда начнем с пробежки. 2 круга вокруг тренировочной площадки, потом приступим к разминочному комплексу». Глава 9. Медлить я не стал и тут же сорвался с места. Мимолетно только отметил, как на меня с явным любопытством косятся воины. Некоторые даже усмешки прятали. Но они сразу пропали, как только лейтенант опять вернулся к своим обязанностям и накостылял нерадивым за то, что отвлекаются от занятий. Бегом я по-настоящему наслаждался, вспоминая давно забытые ощущения. Ведь еще недавно я даже ходить не мог, не то что бегать. Вспомнил, как испытал некоторый дискомфорт, когда сделал свой первый шаг в этом мире. Казалось, ноги не удержат, и я тут же рухну на пол. Но, к счастью, стоило отпустить контроль и позволить телу действовать привычно, как все получилось. А позже я и сам освоился. И сейчас упивался тем, что обрел снова здоровое тело. Это казалось сродни чуду. Впрочем, и было таковым. К тому же тело у Аллена было легким, что для бега тоже немаловажно. Вот выносливости не хватало, это да. Но магическое усиление с лихвой пока это компенсировало. Так что почти не запыхался, когда закончил с назначенными кругами. С улыбкой подошел к лейтенанту и довольно сообщил. «С бегом закончил». «Отлично», — спокойно отозвался Сердан. «Тогда начнем разминку. Если помните, когда-то я вас учил этому. Сможете вспомнить? Или нужно показать снова?» Как ни странно, я помнил все так, словно показывали Аллену это только вчера. Даже удивился этому. Потом сообразил, что возможный эффект от заклинания господина Дегора оказался не временным, а постоянным. И учитывая его тогдашние слова, подобные вовсе не в порядке вещей. То, что память у меня теперь стала практически идеальной. Может, так произошло из-за наслоения одной личности на другую, когда душа и так приноравливалась к новому телу. В итоге вмешательство магии привело к неожиданным результатам. Случайность, но она сыграла мне на руку. Иметь такое подспорье, как практически идеальная память, будет не лишним при обучении в академии. Остается надеяться, что эффект не сотрется со временем. Когда я молча начал выполнять упражнения, пусть и немного неловко, брови лейтенанта взметнулись. Похоже, мне удалось его удивить. Тело, которое давно ничем не нагружали, повиновалось неохотно, со скрипом, будто вспоминая давно забытое. Но сдаваться я не собирался и упорно повторял все упражнения стандартного тренировочного комплекса, которому Аллена когда-то учили. К концу немного подустал, даже несмотря на магию, но был собой доволен. Лейтенант тоже поглядывал одобрительно, хоть и хвалить не спешил. «Что ж, а теперь проверим, многое ли вы помните из тех приемов боя на мечах, которые мы с вами когда-то учили». Сердан велел мне выбрать из лежащего на краю площадки тренировочного оружия то, что больше понравится. Сам подозвал одного из воинов и велел ему встать со мной в связку. Тот от этого в восторг не пришел, и я его понимаю. Еще поранит ненароком или зашибет юного хозяина. Визгу потом будет. Аллен ведь физически боли боялся и был избалованным до нельзя. Как-то умудрился упасть с лошади и вывихнуть ногу. Визжал не хуже девки и стенал, пока не явилась матушка и не распорядилась занести детятка в замок. И очень многие это видели. Вот ведь позорище досталось на мою голову. Свою изрядно подмоченную репутацию придется восстанавливать долго и упорно. Результат тренировочного поединка с молодчиком, шире меня по меньшей мере вдвое, оказался предсказуемым. Я позорно проиграл. Затупленный меч был выбит из моей руки еще на первых секундах боя. Но вместо того, чтобы с позором поджать хвост и свалить с площадки, чего явно от меня ожидали, я подобрал меч и процедил. «Можно еще раз?» «Прошу вас, Тир Аллен», — с легкой усмешкой отозвался лейтенант. «Карлот в полном вашем распоряжении. Можете использовать его как тренировочный манекен, пока не надоест». «Да, это он явно пошутил так. Если кого и станут использовать в качестве тренировочного манекена, то это меня». Тем не менее, благодарно кивнул и встал в стойку, заставляя Карлода сделать то же самое. Сердан хмыкнул и отправился дальше заниматься с остальными воинами. Для меня же началось самое настоящее избиение. Если поначалу Карлод еще пытался сдерживаться, то, поняв, что ныть и просить пощады я не стану, раззадорился и сам. Как бы то ни было, такой жесткий подход дал свое. Удалось выудить из памяти все, что туда когда-то загоняли. А увеличенная магия и скорость, в конце концов, даже позволила держаться не пару секунд, а полминуты. На большее, к сожалению, моих умений пока не хватало. Но в итоге я все равно выдохся через 2 часа интенсивного избиения. И настал момент, когда даже меч не смог поднять. Руки дрожали, как у заправского пропойцы. Мышцы ныли, а ноги уже едва держали уставшее тело. Вот только неизвестно откуда взявшееся упрямство мешало самому признать поражение. «Еще один поединок?» — неуверенно спросил Карлот, от которого мое плачевное состояние явно не укрылось. «Легко», — я растянул губы в усмешке. Впервые во взгляде парня промелькнуло нечто похожее на уважение, а не снисходительное презрение, которое он напрасно пытался скрыть. И надо же было такому случиться, что в этот самый момент, когда я собой даже загордился, явилась матушка. Ее вопль наверняка услышали не только воины на площадке, но и половина замка. «Аллен, да что же это делается-то? Ты почему здесь?» Я поморщился и развернулся к спешащей ко мне, подхватив для удобства длинные юбки родительницы. «Ты же едва в себя пришел», — обвинительно заявила она, добравшись до нас. Воины при виде Тирры прекратили тренировку и приветствовали хозяйку замка почтительными поклонами. А лейтенант Сердан поспешил к нам. Ох, и зря он это сделал. Гнев женщины немедленно переключился на него. «Как вы могли это допустить, лейтенант?» «Простите, Тирра», — начал было оправдываться мужчина, но я резко вмешался. «Это я ему приказал, матушка, так что все претензии прошу выдвигать только в мою сторону. Лейтенант Сердан лишь подчинился приказу». Наверное, властные и решительные нотки в моем голосе, да и то, что я попытался защитить кого-то еще, кроме себя, вызвали двойной когнитивный диссонанс у всех собравшихся. На меня воззрились в немом изумлении. Чуть растерявшаяся Тирра Беатриса осторожно проговорила. «Но, сынок, зачем тебе это? Сам же никогда не любил эти воинские занятия». «Времена меняются, матушка», — я примирительно улыбнулся. «Теперь считаю, что это мне будет полезно. Да и не забывай, что во мне открылась магия, а значит, тело стало гораздо сильнее. Тебе не о чем тревожиться». «Как же не о чем?» — она поджала губы. «Ты только посмотри на себя. На ногах еле стоишь. Уверена, что еще и синяков тебе понаставляли почем зря». «С последним, думаю, легко справится целительский артефакт. Буду благодарен, если один из таких мне выделят в личное пользование. Думаю, при тренировках он будет незаменим, если не хочу тратить время на ожидание, пока пройдет усталость и боль в мышцах. А подзаряжать его я смогу и сам научиться». «Артефакт, конечно, я велю тебе выдать», — с сомнением протянула мама. «Но все равно считаю, что это тебе не нужно». «Думаю, как раз наоборот, матушка. Любой нормальный мужчина должен уметь постоять за себя». «За тебя есть кому постоять», — разумеется, тут же заспорила женщина. «Все эти люди для того тут и находятся, чтобы защищать нас». Она кивнула в сторону воинов. Понятливый Серден к этому времени успел уже смыться к остальным, не желая становиться свидетелем деликатного разговора. «Не спорю, но не всегда есть возможность прикрыться их спинами», — привел свой довод я. «Вспомни, что было, когда Элана меня вызвала на поединок. Будь я порасторопнее, мог увернуться от магического удара или хоть что-то ей противопоставить. Неужели тебе самой приятно, что твоего сына считают слабаком, которого может победить даже женщина?» Тирра Беатриса сокрушенно покачала головой, но вынуждена была согласиться. «Ну, хорошо, мой мальчик. Раз ты так решительно настроен, я соглашусь на это. Но обещай мне, что будешь себя беречь и не слишком усердствовать. Ты же знаешь, что я не переживу, если с тобой опять что-то случится». «Обещаю быть осторожным», — охотно пошел ей навстречу. Да и бездумно лезть на рожон при первой возможности я и так не собирался. Просто хотел увеличить свои шансы в случае, если возникнет опасная ситуация. «Хорошо, тогда пойдем, я выдам тебе артефакт». Едва сдерживая ликование, я поблагодарил мать и двинулся вслед за ней, крикнув напоследок лейтенанту, чтобы не отпускал далеко Карлода. Мол, я еще вернусь. Ответом мне послужили ошеломленные взгляды воинов, на которые я мысленно усмехнулся. То ли еще будет, ребята. Скоро вы поймете, насколько разительные изменения произошли в том, кого вы считали никчемным молокососом. «Не знаешь, отец в кабинете?» — спросил я по дороге у Тиры Беатрисы. «Мне бы хотелось с ним обсудить мое поступление в академию». «Так он уехал вместе с управляющим», — удивила меня мать. «Какие-то важные дела возникли. Возможно, его недели две не будет». А вот это не очень хорошая новость. Все же мне хотелось поскорее выяснить спорный момент. Но ничего не поделаешь. Придется ждать возвращения Тира Велдена. «Тогда не могла бы ты мне пока посоветовать какую-нибудь книгу для начинающих магов?» «Могла бы, конечно», — покачала головой женщина. «Но, боюсь, толку от нее тебе будет мало. Без специальных артефактов, которые доступны только в Академии, ты не сможешь выучить ни одного плетения. Разве что изучить голую теорию». «Вот как», — пробормотал я. «Неожиданное открытие. Похоже, местная магия работает по какому-то иному принципу, чем та, что я себе успел представить в голове. Ну да ладно. Потихоньку разберусь. Но желание попасть в академию после матушкиных слов лишь возросло. И все же теорию я обязательно почитаю уже сейчас. Чем больше буду знать о местных реалиях, тем лучше». Глава 10. «Может, отпустите уже бедного Карлода?» — послышался ироничный голос лейтенанта Сердена, на которого парень, о котором шла речь, посмотрел с немой благодарностью. И его можно понять. Благодаря подпитке сил целительским артефактом я продержал его на площадке до 4 вечера. Прерывались мы еще раз только на обед. И даже то, что артефакт я применял не только на себе, а и на нем, не помогло сохранить Карлоду прежний настрой. Слишком измотан был, в первую очередь морально. Я ведь с дотошностью маньяка заставлял его отрабатывать все приемы и блоки, которые у меня плохо получались. Остальные воины давно уже разбрелись по своим делам. Только лейтенант время от времени наведывался на площадку и проверял, как у нас дела. Еще и это заставляло меня проявлять невиданное упорство. Хотелось доказать этому суровому мужику, который раньше, между прочим, занимался со мной лично, а теперь решил сплавить на кого-то, что я все же достоин. И, похоже, мне это удалось. «Если он устал, то так уж и быть», — лениво проговорил я, хотя был вымотан не меньше, чем Карлот. Даже артефакт уже не спасал. Все же для подпитки он частично брал силы и из самого организма. Карлот возмущенно зыркнул на меня, но спорить с сыном хозяина не стал. Сердан же опять хмыкнул и махнул ему рукой, разрешая уйти. «Ладно, так уж и быть. Завтра сам займусь вашими тренировками, Тир Аллен. А сейчас вам тоже не мешало бы отдохнуть. Чрезмерное усердие тоже порой может навредить. Вы ведь и правда еще недавно были не в лучшем состоянии. Не хочу, чтобы Тирра Беатриса меня сосвету потом сжила», — усмехнулся он, но по-доброму. «Что ж, тогда повинуюсь вашим указаниям, наставник», — без всякой иронии отозвался я и почтительно склонил голову. «Завтра с утра я снова буду здесь. Буду ждать, Тир Аллен». Довольный собой, я отправился обратно в замок. Все то время, пока чувствовал на спине изучающий взгляд мужчины, держался прямо. Но стоило оказаться там, где никто не мог видеть, едва не застонал от облегчения. Все же такая интенсивная тренировка далась нелегко. Но и, как мне кажется, принесла свои плоды. Невероятно, но, кажется, почти удалось наверстать утраченные навыки Аллена. Пусть те и были не слишком велики, но все же это не совсем с нуля начинать. А теперь принять ванну, хорошенько поесть и переключиться на занятия по магии. Нужную мне книгу матушка уже принесла в мою комнату. Я это видел, когда поднимался к себе перед обедом, чтобы переодеться. Тогда едва удержался, чтобы немедленно не заняться изучением. Но решил, что это может и подождать до вечера. Добравшись до своей комнаты, с облегчением рухнул в кресло, не забыв перед этим позвонить в колокольчик для вызова прислуги. На вызов явилась давешняя хорошенькая служаночка, не старше самого Аллена, с четвертым размером груди и каштановыми кудряшками. И пусть фигура у нее была пухловата на мой вкус, в целом девчонка была очень аппетитная, так что я не смог удержаться от того, чтобы не окинуть ее изучающим взглядом с ног до головы. Служанка это заметила, и щечки окрасились легким румянцем. «Тир Аллен, вам что-нибудь нужно?» «Эх, сказал бы я тебе, что мне нужно. Но нет, держаться. Ты не озабоченный юный Аллен, а уже вполне взрослый и сдержанный мужчина. Я хотел бы помыться, так что распорядись насчет горячей воды». Девчонка кивнула и понеслась обратно к двери. Но я успел крикнуть ей вслед. «Только сама не вздумай таскать, надорвешься еще. Попроси кого-нибудь из мужиков. Скажи, что я распорядился». Она даже споткнулась от изумления. А потом развернулась ко мне, окидывая изумленным взглядом. А я вспомнил, как не раз видел ее и других служанок, таскающими тяжелые ведра, и чертыхнулся. Местные не находят в этом ничего особенного. Более того, подобная работа считается как раз по большому счету женской обязанностью. Давишний слуга, который просиживал со мной, был представлен матушкой скорее как охранник, который не позволил бы мне встать раньше времени. Но слова уже были сказаны, поэтому оставалось сделать покер-фейс и выдержать взгляд девчонки. «Да, Тир Аллен», — наконец выдавила она и все таки покинула комнату. Но когда через какое-то время вернулась с двумя амбалами, что притащили два громадных ведра с водой, то и дело косилось на меня со странным задумчивым выражением. И, кстати, холодности в ее глазах изрядно поубавилось. Преобладали во взгляде скорее недоумение и растерянность. «Вам помочь, Тир Аллен?» Когда, наконец, ванна была готова, неуверенно предложила она. «Буду не против», — спокойно отозвался, а в глазах девушки тут же отразилось некоторое разочарование. Раньше подобная помощь заканчивалась однозначно. Вероятно, красотка Аллена решила испытать. Мол, настолько ли он изменился, как ей показалось. И из моего же ответа сделала закономерный вывод. Впрочем, когда, раздевшись с ее помощью, я залез в лохань, блаженно зажмурился, а потом, помимо того, чтобы намылить мне спину, не позволил себе лишнего, на ее очаровательном личике опять отразилась озадаченность. Я едва скрыл усмешку. Мне даже понравилось ставить ее в тупик. «Ты можешь идти», — решил я добить красотку. Кстати, я все таки вспомнил, как ее зовут. Память, наконец, выудила этот факт из воспоминаний Аллена. «Рина. Дальше я сам справлюсь». Она кивнула, но, сделав несколько шагов к выходу, снова остановилась и обернулась. «А вы сильно изменились, Тир Аллен?» Тут же она испуганно зажала себе рот ладошкой, видимо, боясь, что я рассержусь за то, что первая полезла с разговорами. «Вот как», — лениво произнес с улыбкой, глядя на нее. «В чем же?» Щеки девушки окрасились ярким румянцем. Глаза она отвела. Они у нее, кстати, были очень красивые. Большие, серые, широко распахнутые. Но, разумеется, всю правду Рина мне не сказала, а ограничилась частью тех изменений, которые во мне заметила. «Я сегодня видела, как вы с Карлодом занимались. Раньше вы не...» Она осеклась, сообразив, что дальнейшие слова я могу воспринять как оскорбление. «Вот как? Ты, значит, за мной наблюдала?» — шутливо протянул я. «Нет, я просто...» Теперь ее щеки цветом больше напоминали зрелые томаты. «Можно я пойду?» «Иди, конечно», — милостиво кивнул я. «Вам точно больше ничего не надо?» — все же заколебалась Рина. «А есть что предложить?» — решил я поддразнить девушку. Как ни странно, вместо того, чтобы тут же ринуться прочь, она заколебалась и посмотрела на меня как-то оценивающе, чего прежде за ней не замечал. «Возможно, но не сейчас. У меня еще много работы», — неожиданно сказала она чуть игривым тоном и все таки сбежала. Почему-то этот разговор изрядно поднял мне настроение. Улыбаясь от уха до уха, я вымылся до конца и вылез из лохани. Теперь меня ждала книга по магии. До ужина еще пара часов, так что успею начать читать. Хотя, если бы служаночка не отказалась кое-что мне предложить прямо сейчас, пожалуй, отложил бы изучение. Эх, все же это тело на меня слишком сильно влияет. Гормоны так и зашкаливают. А ведь зарекался поменьше связываться с женщинами. Впрочем, Рина явно не из тех, кто использовал бы мою благосклонность против меня. И уж точно претендовать на что-то бы не стала. Слишком в зависимом положении находится. В этом мире такие, как она, радуются уже тому, что им не причиняют лишней боли, если захотят воспользоваться их телом. А последнего я делать точно не собирался. Как бы ни разочаровали меня женщины, мстить им подобным образом не стану. Глава 11. Постепенно все лишние мысли из головы улетучились, и я целиком погрузился в чтение. И пусть написана книга была заумной и местами чересчур высоким штилем, суть можно было уловить. Чем больше я узнавал о местной магии, тем больше возникало вопросов, на которые, к сожалению, пока не было ответов. Из короткой исторической справки в начале учебника стало ясно, что все достижения современной магии этого мира зиждятся на знаниях древних. После Великих войн, едва не закончившихся гибелью всего мира, его ждали большие изменения. Часть земель из-за сильных катаклизмов, вызванных чудовищной силой заклинаниями, превратились в пустоши, где обитала всяческая нечисть и мутировавшие животные и растения. Причем сдерживали продвижение пустоши защитные заклинания все тех же древних магов, остатки которых попытались хотя бы частично спасти то, что еще можно было. Были установлены специальные башни с артефактами, создающими защиту на огромные территории. Причем они держались вот уже 5000 лет. Именно столько прошло после последней Великой войны. Потомкам оставалось только вовремя подзаряжать накопители и следить за сохранностью самих башен. Проблема в том, что с каждым поколением маги становились все слабее, и современным магам доступны лишь крупицы былого могущества их предков. Так что они потеряли способность самостоятельно изобретать плетение. Как и потеряли знания о большей части того, что когда-то существовало. Остались лишь крохи. И то в основном благодаря обучающим артефактам все тех же древних магов. Они позволяли внедрить плетение прямо в мозг ученику с помощью ментальных установок. Принцип того, как творились плетения сейчас, да нельзя прост и удручающе примитивен. При применении такого вот внедренного плетения из эльма выделяется необходимый сгусток сырой силы. Он трансформируется в само плетение, которое и можно использовать. Маги, не имеющие доступа к обучающим артефактам, могут управлять лишь сырой силой. Кстати, тот огненный сгусток, которым огрела Илана Аллина во время поединка, это именно то и было. Так что огненным шаром, с которым он имел сходство, называть его можно весьма условно. Есть и специальное заклинание с таким названием, которое требует куда меньших затрат маны и большую мощь. Илана без обучения в Академии не способна пока на что-то большее. Впрочем, мне это в стычке с ней не сильно-то помогло. Единственные маги, которые способны на что-то без применения плетений — менталисты. но у них магия работает немного по другому принципу. Вообще, это направление считается сейчас самым престижным. Вот только такие маги рождаются крайне редко, и их нельзя сравнить с теми менталистами, что были 5000 лет назад. Из остальных же видов магии более-менее часто встречаются стихийная и целительская, причем первая в сильно урезанном виде. Целители же, благодаря большому количеству оставшихся по этому направлению обучающих артефактов, были в плюсе. Именно поэтому этот вид магии тут развит очень хорошо. Не в пример бытовой магии. Но в ней все совсем печально. Может, из-за того, что она зачастую требует универсальных плетений, состоящих из нескольких направленностей. Тот самый водопровод, который, кстати, в этом мире все же известен, требовал объединения магии земли, воды и воздуха. В некоторых больших городах такие достижения еще сохранились, поскольку были укреплены более сильными плетениями. В других постепенно разрушились. Ведь далеко не все плетения древних в состоянии протянуть так долго. Там многое еще зависит от умений накладывающих их магов. В общем, максимум, на который сейчас способны маги в плане бытовых артефактов, это светляки и укрепление материалов. Даже подогрев воды сделать с помощью артефактов невозможно, поскольку там требуется одновременно плетение водной и огненной магии. В качестве примеров в книге были приведены несколько конструктов разных видов сил. Причем даже самые простые выглядели как замысловатые узоры, которые повторить непросто. Да и вообще, как их рисовать с помощью силы, я совершенно не представлял. Попытался самостоятельно вызвать магию через Эльм, но ничего не вышло. Оказывается, одно дело почувствовать силу через спонтанную инициацию, другое — вызвать ее по собственному желанию. Но в книге было несколько техник развития контроля силы, и я попробую их освоить. Только вот как это поможет, хрен его знает. Обучающих артефактов в замке нет. Это вообще большая редкость, которой владеют только соответствующие учебные заведения. Думаю, несколько найдется и в королевской сокровищнице, но не у простых смертных точно. Из той самой исторической справки я узнал, что одно время королевская власть чуть ли не силой изымала подобные вещи, чтобы сохранить наследие древних, а не позволить им укануть в небытие или осесть в замках богатых аристократов. Даже артефакты могут позволить себе далеко не все. Еще простенькие куда ни шло, а вот те, что посложнее, только люди с хорошим достатком. К примеру, то, что я, благодаря воспитанию Аллена, считал само собой разумеющимся, защитный артефакт от физического и частично магического урона, пусть даже невеликой силы, а также целительские, само по себе говорит о том, что моя семья не из последних. Теперь понятно, почему так удивился Карлод, когда я сегодня на тренировке предложил ему воспользоваться выданным мне матушкой целительским артефактом. Да, интересно, как проверить, насколько он разряжен. Я в задумчивости снял с шеи небольших размеров бляху из серебра с накопителем сапфиром и перешел на магическое зрение. Увидел, что камень в магическом плане светится уже не так ярко, как в начале, но и не тускло. Скорее всего, заполнен еще более чем наполовину. Но как же его все-таки заряжать? Опять все упирается в манипуляции с Эльмом, чтоб его. Мои размышления прервал осторожный стук в дверь. «Тир Аллен, вас ждут к ужину. Ваша матушка просила поторопиться». В этот раз за мной зашел слуга-мужчина. Тот самый, который помогал одеваться с утра. Робер вроде. Ох, совсем про ужин забыл. «Да, сейчас буду». Я поспешно надел артефакт обратно, закрыл книгу и двинулся к двери. Займусь дальнейшим изучением магии, когда вернусь. Еще хорошо, что за ужином присутствовали только мы с матерью. Отец с сестрой в отъезде. Так что за едой я чувствовал себя вполне комфортно. Даже удалось завести с Тиррой и Беатрисой интересный разговор относительно интересующих меня вещей. Она посоветовала ту технику управления силой, которой пользовалась сама и считала наипростейшей. «Только не ожидай, что все получится быстро», — улыбнулась она. «Как правило, на это уходит не меньше месяца. У некоторых и того больше. Сама я справилась за 2 недели, что считается очень хорошим результатом. По секрету, твой отец, насколько я знаю, целых 3 недели не мог освоить». Она довольно подмигнула, явно радуясь, что в чем-то сумела утереть нос супругу. «Но вот в плане магии он посильнее меня», — тут же вздохнула она. «Кстати, сынок», — напоследок сказала она, «ты там не весь накопитель разрядил в целительском артефакте? Пока ты сам не умеешь его подзаряжать, придется обращаться за подзарядкой к кому-то еще. Сама я могу зарядить только артефакты с водной магией. В этом плане даже в чём-то тебе завидую. При желании сможешь делать это со всеми накопителями. Только нужно научиться этим управлять». «Угу», — пробормотал я. Её слова тут же напомнили о моей ущербности, ещё более усугубляемой осознанием возможностей, которые так и не смогу реализовать. «Но с накопителем в артефакте всё в порядке. Ещё работает». «Уверен? Не хочу, чтобы он отказал в самый неподходящий момент». Чтобы окончательно успокоить мать на этот счёт, я снял с шеи бляху на цепочке и протянул ей. Увидел, как руки матери засветились голубоватым огнём. А от них в артефакт направилось небольшое плетение. Через секунду свечение погасло, и Тирра Беатриса удовлетворённо сказала: «Да, заполнен на 2/3». Я только пожал плечами. Зачем было применять какое-то плетение, если в истинном зрении и так всё видно? Или это проверочное плетение, способное более чётко определять размер наполненности накопителя? Чтобы не выглядеть глупо из-за наверняка элементарного вопроса, я задавать его не стал. Молча принял артефакт и надел на шею. Потом, пожелав матери доброй ночи, вышел из-за стола. Не терпелось попробовать ту технику развития контроля силы, о которой рассказывала мать. Глава 12. Итак, первым делом нужно принять удобную позу. Тирра Беатриса говорила, что ей лучше всего помогает расслабленно устроиться в кресле. Но я решил, что со скрещенными ногами на полу будет лучше. Не зря же именно так садятся во время медитации в нашем мире. Сам я по понятным причинам раньше такого не пробовал. Дальше нужно отрешиться от всех мыслей и сосредоточиться на внутренних ощущениях. Начать с центра груди, где находится источник, нащупать его и попытаться установить связь. Не меньше 15 минут я пыхтел и тужился, но ничего не выходило. Неудивительно, что многие маги так долго осваивают эту элементарную премудрость. «Так, стоп. А какого рожна я действую вслепую?» Распахнул веки и расфокусировал зрение. Тут же весь мир запестрил яркими сверкающими нитями, сделав освещение в комнате куда ярче, чем от света канделябра, который я оставил на столике. Перевёл взгляд на свою грудь и легко нашёл искомое. Яркий радужный сгусток мерно пульсировал в груди. Размером он у меня был, кстати, с кочан приличной такой капусты. Надо будет при случае обратить внимание, какой источник у матери и отца. Господин Дегор, кажется, говорил, что у меня он больше всех, которые он когда-либо видел. Но, видимо, рано я радовался своей находчивости. Видеть-то я источник мог, а вот установить с ним связь — другое дело. Опять закрыл глаза и расслабился. Яркие краски энергетических контуров исчезли. Но теперь куда легче получалось мысленно нащупать расположение источника. Попытался будто бы протянуть к нему энергетическую руку и коснуться, как советовала мать. Несколько минут казалось, что ничего не выйдет. Но вдруг я ощутил слабую пульсацию и едва уловимый отклик, пронёсшийся дрожью по телу. Неужто получилось? Боясь спугнуть это ощущение, опять коснулся источника. В этот раз отклик был молниеносный. Есть контакт. В порыве ликования я едва не сбил концентрацию, но вовремя опомнился и заставил эмоции угомониться. Теперь почувствовать, как от источника к физическому телу отходит энергетический канал, заканчивающийся тем самым клятым эльмом. И вот тут произошёл очередной затык. Сделать это никак не удавалось. Я даже снова открыл глаза и перешёл на истинное зрение. Канал-то я увидел, и эльм тоже. Он действительно был таким тонким, что я едва различил место соприкосновения. Канал словно сужался, отходя от источника в довольно приличном размере и заканчиваясь каким-то недоразумением. Игольное ушко, как и говорил целитель. Конечно, размером с местную иголку, достаточно большую, но мне от этого не легче. Техника контроля заключалась в том, чтобы попытаться сознанием пролететь от источника по всему каналу и выйти наружу через эльм. Извращение какое-то. Устав от бесплодных попыток, я решил, что на сегодня и так добился значительного прогресса. Тирра Беатриса говорила, что даже источник нащупать с первого раза удаётся не каждому. Завтра продолжу попытки. А теперь спать. Вызывать слуг я не стал. Сам разделся и улёгся в постель. Вспомнил о том, что не задул свечи в канделябре, но вставать уже было лениво. Всё же, как не хватает тут электричества и других благ цивилизации. а магические светляки использовать для постоянного освещения комнат слишком накладно. Их используют обычно вместо фонарей, когда таскать с собой обычные свечи или факелы неудобно. А так повесил специальный артефакт на грудь или голову и ходи как с лампочкой. Из воспоминаний Аллена я помнил, как он в детстве стырил у матери светляк и шарился по подземным переходам замка вместе с сестрой и Иланой. Это когда они еще были в более-менее нормальных отношениях, лет в 5. Так вот, эти оболтусы тогда всех на уши поставили и получили нагоняй от отца и матери. Но к чему это я? В общем, светляки, конечно, вещь хорошая, и вполне, кстати, по силам даже такому слабенькому артефактору, каким я могу стать. Надо будет себе создать при случае, пригодится. Уже не говоря о том, что можно наклепать таких кучу и продавать чуть дешевле, чем в артефакторских лавках, чем не источник дохода. Так, под мысли о том, как дальше стану заниматься обогащением, я и задремал. Проснулся от того, что ко мне под одеяло скользнуло чье-то горячее мягкое тело и прижалось к моему боку. «Вы спите, Тир Аллен?» — жарко зашептал приятный женский голосок в самое ухо, отчего по моему телу пронеслась горячая волна, отозвавшаяся тяжестью в паху. «Уже нет», — хрипло выдохнула, открывая глаза. При свете оставленных свечей разглядел хорошенькое личико Рины. Ее огромные серые глаза лукаво блеснули, а пухлые губки раздвинулись в соблазнительной улыбке. «Я ведь обещала помочь вам еще кое с чем». «Помню», — усмехнулся я. Отказываться от того, что сами предлагают, не стал. Не дурак же. Одно дело, если бы пришлось принуждать, а тут девчонка сама захотела. Потому впился в такие манящие губы страстным поцелуем и подмял девушку под себя. Она покорно лежала, позволяя мне делать, что захочу. Вспомнил, что и раньше было так же. Рина вела себя как бревно и молча дожидалась, пока хозяин получит удовольствие. Это немного разочаровывало. Хотя чему тут удивляться? Она еще совсем юная. Судя по смутным образам в голове, Аллен был у нее первым и, возможно, единственным. Откуда набраться опыта и научиться получать удовольствие от секса, если партнер вел себя как последняя скотина? Нужно это срочно исправлять. И исправил. Когда я переместился от ее пухлых губ к шейке, а потом и груди, Рина в удивлении широко распахнула глаза. «Что вы делаете, Тир Аллен?» «А на что это похоже?» — усмехнулся я. Она залилась краской и ничего не ответила, все так же покорно позволяя мне совершать всякие непотребства с ее телом. Вот только напряжение и некоторая зажатость выдавали, что чувствует она себя немного неловко. Особенно, когда я начал ласкать ее в самом чувствительном месте между ног. Рина сдавленно охнула и попыталась прикрыться ладошками и оттолкнуть мою голову, устроившуюся там, где, по ее мнению, явно не должна. «Расслабься, девочка», — хрипло выдохнул я, одаряя ее многообещающим взглядом. «Позволь мне реабилитироваться за то, какой скотиной был с тобой раньше». От шока Рина даже не стала сопротивляться, когда я убрал ее руки и продолжил свое занятие. А потом ей вообще стало не до этого. Один за другим, сначала робкие, а потом все более громкие и чувственные стоны срывались с губ. Голова металась по подушке, а руки конвульсивно сжимали простыню. Потом все ее тело содрогнулось от оргазма, и она обмякла. Только тогда я подтянулся повыше и скользнул внутрь ее лона, уже готовым к бою орудием. Когда я задвигался внутри, Рина крепко обвела меня руками и ногами, а вскоре опять начала постановать, покусывая нижнюю губку. В общем, ночь явно удалась. Раза три еще я точно довел ее до оргазма. Засыпала девушка на моей груди полностью обессиленная и удовлетворенная. У меня проблем со сном тоже не возникло. Остаток ночи пролетел как один миг. Проснулся от нежного поглаживания моей щеки чьим-то теплым пальчиком. Приоткрыл один глаз и увидел мечтательно улыбающееся личико Рины. Она ойкнула и поспешила убрать руку. «Простите, Тир Аллен, я вас разбудила?» «Ничего страшного», — потянулся всем телом, стряхивая остатки сна. «Все равно мне нужно уже вставать и идти на тренировку». Перехватив ставший каким-то странным взгляд девушки, я насторожился. «Что-нибудь не так?» «У вас глаза, кажется, стали немного другого цвета. Я еще вчера заметила, что они какие-то не такие. Но сегодня особенно видно, и волосы чуть светлее стали». «Это магия, детка». Постарался я придумать разумное объяснение не только для нее, но и для остальных. При пробуждении и развитии магического источника всякое бывает. Сам же поспешно встал с кровати и двинулся в ванную. «Вам помочь?» — услышал вслед голос Рины. «Нет, сам справлюсь. Ты можешь идти». Если бы не ее слова об изменениях, перебившие мне весь расслабленный настрой, может, снова позволил нам маленькие радости, но сейчас не до того было. Это простой служанке я могу втирать всякий бред про то, что изменения во внешности могут быть из-за магии. Но поверят ли в это остальные? Что, если заподозрят неладное?